Глава 13. Я шел впереди, а рядом, чуть отставая, окидывая строение оценивающим взглядом, не поразивший меня ничем, если честно, шагал мудровед. Его походка была неторопливой, а цепкий острый взгляд скользил по кладке, карнизам, вросшим в землю валунам у входа. У тяжелых дубовых дверей, украшенных потускневшими бронзовыми ликами незнакомых мне богов прави, уже ждал Святовид. Он был в той же простой темной рубахе, в которой видел его на прошлой встрече. Каменное лицо жреца в свете зажженного им же фонаря казалось еще более усталым и напряженным. «Лютаяр, я рад, что ты пришел». Его голос нарушил вечернюю тишину. Взгляд жреца мгновенно перешел на спутника, изучая и оценивая его. «Приветствую, Святовид», — кивнул я и сделал шаг в сторону, жестом представляя своего товарища. «Это мудровед. Он издалека, и его знания весьма обширны, особенно когда дело касается древних рукописей, манускриптов и всего, что пропитано пылью веков. Я подумал, что его опытный взгляд на ваши свитки может быть полезен всем». Мудровец слегка склонил голову. Его проницательные глаза встретились со взглядом Святовида. «До меня доходили слухи о коллекции вашего храма. Одно лишь упоминание о свитках, что старше башни Ворона заставляет сердце исследователя биться чаще». Святовид на мгновение замер. Его пальцы слегка сжали ручку фонаря. Затем он медленно, почти незаметно кивнул. «Истинное знание редко бывает легким и не всегда безопасным. Если Лютаяр доверяет тебе, то и я не стану противиться. Прошу, следуйте за мной». «Какой же ты пафосный!» — подумал я про себя и двинулся следом. Служитель отодвинул тяжелую дверь в храм всех богов, несмотря на размеры, открывшуюся беззвучно. Мы прошли через пустынный главный зал, и мой взгляд невольно задержался на пустующем постаменте в конце. Святовид же провел нас дальше, в узкий боковой предел, где в полу, скрытый под простым дерюжным половиком, прятался широкий люк из темного, почти черного дерева. Жрец откинул подстилку, поднял крышку и первым начал спускаться по крутой каменной лестнице. Следом за ним шел я, а мудровец замыкал шествие. По пути он продолжал внимательно изучать кладку. Подвал оказался не унылой серой ямой, как я предполагал, а просторным сухим помещением с низким сводчатым потолком. Вдоль стен стояло несколько массивных дубовых сундуков с железными оковами и полки, уставленные свитками в кожаных футлярах, глиняными и деревянными табличками в аккуратных рядах. Но мудровед не обратил на них внимания. Он замер в начале подвала, медленно повернулся. Его взгляд сначала прилип к основанию стен, потом к полу. Он сделал несколько шагов в сторону, где пол был выложен не простым булыжником, а большими плоскими плитами песчаника, стертыми до гладкости тысячами босых ног. На одной из плит, почти съеденной временем, с трудом угадывался давно выбитый полустертый солярный символ. На несущей колонне, встроенной в более позднюю кладку, просматривались остатки резьбы — волны, зигзаги, длинные строки старых рун. Храм строился на древнем фундаменте. Никто не знает, что тут было раньше. Заметив его интерес, сказал Святовид. Мудровед не ответил. Он наклонился, провел ладонью по символу на плите, а затем обернулся, встал и сделал пару шагов назад. Провидец подошел так близко, что его шепот был слышен только мне, и то больше как движение губ, чем звук. «Это не просто фундамент, Лютаяр. Мы в древнем святилище, которое, судя по всему, было здесь до основания города. Храм построили прямо поверх него, надели как крышку на горшок. Эти плиты и есть пол древнего капища. Вот эта колонна — часть его опорного столба. Те, кто строил храм, не просто использовали старые камни, они запечатали место силы, спрятали его от чужих глаз. И, судя по оставшейся энергии, капище здесь было очень мощным». Я заметил, что Святовид наблюдал за нами, но не вмешивался. Он лишь указал на самый дальний массивный сундук, окованный железом и покрытый странными, не то руническими, не то просто декоративными насечками. «Свитки, о которых я говорил, лежат здесь. Думаю, вы хорошо понимаете, что знания, содержащиеся внутри, требуют уважения к себе и осторожности». Вытянув из кармана широких штанов, протянул мне на открытой ладони большой кованый ключ. Я кивнул оракулу, тот принял его, но к сундуку двинулся не сразу. Повернулся к световиду и показал взглядом в сторону массивного ларя. Провидец определенно умел уважать границы. Световид, стоявший чуть поодаль, ответил таким же молчаливым, почти невесомым кивком. Мудровед подошел к сундуку. Скрип железа из старого дерева нарушил тишину подвала, когда он вставил и повернул ключ. Под тяжелой скрипучей крышкой внутри, на бархатной, истлевшей до цвета земли подкладке, лежал другой ларец, вероятно, бронзовый, судя по темному цвету металла, с зеленой патиной от времени. Мудровед бережно, с некоторым усилием, извлек его и поставил на плоскую каменную плиту рядом. Он оказался незапертым. Внутри, аккуратно сложные, лежали рукописи. Не свитки в привычном понимании, а скорее стопки тонких табличек, покрытых воском, и несколько листов пергамента, сшитых грубой нитью. Материалы, даже на мой неискушенный взгляд, были настолько древними, что казалось, будто они вот-вот рассыплются от одного дыхания. Пергамент по краям скрутился и потрескался, как осенний лист. Воск на табличках потускнел и покрылся сетью паутинных трещин. Мудровед выдохнул и покачал головой. Он не прикасался к ним, лишь склонился над открытым хранилищем. Состояние почти катастрофическое, пробормотал он больше самому себе. Потом поднял взгляд сначала на меня, потом на световида. Чтобы просто безопасно разобрать, классифицировать и подготовить к осторожному изучению, потребуются дни. А если пытаться вникать в содержание... Учитывая хрупкость документов, работу нужно вести последовательно. Это может занять продолжительное время. Голос его звучал уверенно. Световид, не сводящий глаз с ларца, тихо ответил. «У тебя в распоряжении целая вечность». Уголки губ мудроведа дрогнули в легкой, понимающей, почти жалобной улыбке. Улыбки ученого, который получил в распоряжении сокровища и тут же осознал всю тяжесть, связанной с ним ответственности. «Я не могу ждать вечность. Пришлось мне нарушить это молчаливое согласие. У меня еще есть кое-какие дела в городе». Мудровед кивнул, не отрывая глаз от древних страниц. Он мысленно уже ушел в них, и его мир сузился до размера железного ларя. «Когда за тобой зайти?» — уточнил я. «Не надо», — он махнул рукой, жестом отгоняя любые хлопоты. «Я сам вернусь, когда закончу. Или когда смогу оторваться». Я пожал плечами. Такое его упрямство было вполне предсказуемо. «Как скажешь, но тебя все равно дождутся и сопроводят, так что не торопись и не отвлекайся». Мудровед лишь снова кивнул, но я не уверен, что он услышал меня. Он осторожно одним пальцем стал изучать край верхней таблички, даже не прикасаясь к письменам. Я обменялся взглядом со световидом и махнул головой в сторону выхода. Без слов мы повернулись и пошли обратно к лестнице, оставляя мудроведа наедине с вечностью, упакованной в железо. Прохлада вечернего воздуха была приятна после затхлого запаха подвала. Я сделал глубокий вдох, окидывая взглядом темные очертания крыш Северграда. Молчаливый и напряженный световид стоял рядом, словно ожидая от меня каких-то действий. «Световид», — обратился я к нему, не оборачиваясь. «За дверями твоего храма в нескольких шагах на углу у старого фонарного столба будет постоянно дежурить наш человек. Если возникнет любая необходимость, неважно, днем или ночью, обращайся к нему. Он будет ждать возвращения мудроведа». Световид слегка повернул голову. Мне показалось в лунном свете, что на его лице отразилось сомнение. «Если не управиться за сутки, он сказал, что работа может занять долгое время». «Тогда здесь будет стоять другой человек, который сменит этого», — твердо ответил я. «Сам появлюсь через пару дней, если мудровед к тому времени не закончит. Надо же узнать, нашел ли он что-то, кроме паутины и пыли. И еще одно. Напоминайте ему, пожалуйста, время от времени о необходимости принимать пищу. Он у нас очень увлекающийся». Световид кивнул, и в уголке его строгого рта дрогнуло что-то, отдаленно напоминающее понимание. «Позабочься об этом». Кивнув, я молча отошел в тень. Предрассветный час в башне Ворона был временем призрачного затишья. Последние ночные тени цеплялись за каменные выступы, а первые робкие лучи солнца еще только золотили шпиль самой высокой башни города, не решаясь спуститься в глубокий, мощенный булыжником внутренний двор. Тишину нарушали лишь редкие шаги ночной стражи, сменяющейся у ворот, да далекий крик петухов где-то за стенами города. Вдруг послышался грохот, а за ним тихий, сдавленный стон, перешедший в истерический шепот. Двое работников двора башни, пожилой конюх и его молодой помощник, направлялись к кладовым у восточной стены, таща вдвоем за боковые ручки тяжелый ящик с гвоздями. Именно конюх первым поднял голову и замер, выпустив свою ношу. Грубо сбитый деревянный короб шумно ударился о камни, едва не отдавив ногу помощнику. «Матерь всех богов!» — выдохнул он, и в голосе его был только всепоглощающий ужас. Парнишка, взглянув туда же, отшатнулся так резко, что едва не упал на спину. На широких, окованных черным железом дверях, что были главным входом во двор башни, висело нечто. Если внимательно смотреться, это нечто было человеческим телом. Молодым, одетым в дорогой, но изорванный камзол цвета морской волны. Тело Мика, одного из младших родовичей, известного своим легкомысленным нравом. Но от того юноши в этом объекте осталось лишь едва узнаваемое лицо. Тело было не просто повешено. Его скрутили, вывернули, придав форму чудовищного, застывшего в агонии вопросительного знака. Позвоночник, казалось, сломался в нескольких местах, заставляя торс неестественно выгибаться вперед, а ноги и руки были вывернуты и зацеплены за массивные железные скобы и ручки дверей, словно марионетка, которую бросил безумный кукловод. Пальцы, длинные и холеные, впились в дубовую древесину, возможно, пытаясь ее разодрать в последние судороги. Голова была запрокинута назад, упираясь затылком в дверное полотно. Шея вытянута до предела, натянутые сухожилия рельефно выступали под бледной кожей. Но самое страшное было в лице. Глаза, широко распахнутые, казались вылезающими из орбит. В них застыл не просто страх, а понимание чего-то невыразимо чудовищного. Рот был раскрыт в беззвучном застывшем крике. Язык почернел и прилип к нижней губе. По щеке стекала засохшая дорожка слюны, смешанная с чем-то темным. Конюх, собрав остатки воли, заковылял к казарме стражи, бормоча что-то себе под нос и качая головой из стороны в сторону. Помощник же его остался стоять, не в силах оторвать взгляд от пустых стеклянных глаз Мика, в которых теперь отражалось только медленно светлеющее предрассветное небо. Ключник в этот самый момент еще спал тяжелым, беспокойным сном человека, в чьей голове всегда куча неразрешимых проблем. Вечером он до глубокой ночи корпел над донесениями и отчетами. Странные смерти старого служителя в храме всех богов и дровосека у ворот башни он отдельно выделил для себя и пометил как требующие дальнейшего расследования. Сейчас же ему снились черная хрустящая трава и обнаженная идеально белая кость, торчащая из обугленной плоти. Резкий, настойчивый стук в дверь покоя в западном крыле вырвал его из пучины тягучего кошмара. Он сел на кровати, сердце бешено колотилось. Тяжело встал, отодвинул штору, глянул в окно. Злость уступила место удивлению. «Войдите, кто там?» — крикнул он. В дверь протиснулся бледный, как полотно, стражник из утреннего караула. «Сударь-ключник, нижайше прошу простить меня за беспокойство и раннюю побудку, но у нас там случилось кое-что». Воин бормотал не очень разборчиво, то ли от смущения, то ли от каких-то полученных впечатлений, пока совершенно ключнику непонятных. «Да что там у вас?» Заместитель патриарха не скрывал своего раздражения. «Тело мы нашли утром, недавно, на воротах. Он из родовичей». Солдат говорил отрывисто и несвязно. Глаза его бегали, не в силах сфокусироваться. «Меня начальник смены прислал, сказал, что вам это все обязательно нужно увидеть самому». Ключник понял, что добиться от служивого внятных объяснений не удастся, и взмахом руки отправил его прочь. Плеснул в лицо ледяной водой. Вода не смыла ночную усталость, лишь на миг прояснила сознание, сменив туман кошмара на тяжелую свинцовую ясность. Почему-то подумал, что если тело на воротах, значит, оно, скорее всего, висит. По пути через еще пустые, погруженные в сизые сумерки коридоры и лестницы, его догнал начальник утренней смены стражи. Лицо ветерана было непроницаемым, но в глазах читалась та же животная тревога, что и у посланного стражника. «Как обнаружили?» — спросил ключник, не сбавляя шага. «Работники нашли. Конюх и мальчишка за полчаса до рассвета. Никто вообще ничего не слышал, сударь. Я уже всех часовых опросил. Тишина полная». «Что это значит, тело нашли на воротах?» Начальник смены сглотнул. «Тут лучше вам один раз самому увидеть, сударь. Это не перескажешь, потому что не похоже вообще ни на что». Когда они вышли на прохладный воздух внутреннего двора, картина предстала перед ключником во всей своей леденящей душу красе. У дверей стояли полукругом несколько человек. Трое стражников с факелами, хотя уже начинало рассветать и необходимости в огне уже не было. Двое лекарей, один из которых подносил к своему носу флакон с нашатырем, и несколько рано пришедших слуг, толпившихся в отдалении, которые очень тихо шептались. Ключник подошел ближе, отодвинув бойца с факелом. Его взгляд, привыкший изучать детали, скользил по картине, собирая ее в единое отвратительное целое. Поза была какой-то нечеловеческой. Казалось, тело Мика не настоящее, а сделанное из воска, который растянули, скрутили и заморозили. Суставы были вывернуты так, что белые костные выступы почти прорезали кожу на локтях и коленях. Холодный утренний свет выхватывал синеватые кляксы начинающихся трупных пятен на местах, где кровь застоялась в неестественных сгибах. Ключник заставил себя посмотреть в глаза висящего. В них читалась пустота, но не пустота покинувшего жизнь тела, а вакуум выжженного сознания. Там не осталось ничего. Ни личности, ни страха, возможно, только слабый отблеск того, кто это все сделал. Рот был раскрыт в крике, но горло, как он позже убедится, было сдавлено невидимой хваткой изнутри, не позволившей издать ни звука. На дубовой двери вокруг тела не было ни одной свежей царапины, никаких следов борьбы. Ни капли крови, кроме тонкой струйки, сочившейся из уголка рта и засохшей на подбородке. Но ключник заметил кое-что еще. На тыльной стороне левой руки Мика, там, где кожа тоньше, виднелось странное изменение. Кожа казалась прозрачной, сквозь нее проступали темные рисунки вен и сухожилий, что в целом было обычно, но под ними был четко различим тусклый отблеск самой кости. Как будто плоть в этом месте с какой-то целью обнажила скрытую архитектуру тела. Он обошел тело, пытаясь понять механизм крепления. Не было ни веревок, ни цепей. Тело Мика держалось за счет того, что его конечности были буквально вплетены в железные скобы и выступы двери, будто обладали в момент смерти змеиной гибкостью. Словно его не вешали, а лепили на дверь как украшение. «Лекарь, подойди», — тихо произнес ключник, повернувшись к человеку с флаконом нашатыря. Старый медик вздрогнул и подошел. «Есть приблизительное предположение о причине». «Я не могу сказать так сразу, сударь-ключник», — прошептал медик. Очевидно, на первый взгляд, множественные внутренние повреждения, разрывы связок, вероятно, смещение органов. Но вот что их вызвало? Нет ни ударов, ни колотых ран, как будто... Он замялся, боясь произнести вслух. «Как будто его выкрутила невидимая рука», — закончил за него ключник. Лекарь лишь согласно кивнул, опустив глаза. В этот момент из главных дверей башни, ведомый слугой, выбежал запыхавшийся с перекошенным от ярости и страха лицом отец Мика, троюродный брат рододержца. Увидев сына, он издал звук, что-то среднее между ревом и стоном, и бросился вперед, но его подхватили под руки стражники. «Кто?» — истошно закричал он, задыхаясь. «Ключник, я требую немедленного ответа. Кто это сделал? Я растерзаю его, сожгу его и развею!» Взгляд бедного отца метался по двору в поисках ответов, которых здесь не могло быть. Ключник спокойно встретил его полубезумный взгляд. «Успокойте старшего родовича и проводите в покое», — повернувшись в полоборот, обратился он к начальнику смены стражи. Голос его прозвучал удивительно ровно. «Я зайду к вам позже, сударь», но, кажется, убитый горем отец ничего не слышал. «Дайте ему что-нибудь успокаивающее». Фраза, брошенная лекарю, заставила того собраться и куда-то побежать. Слуги начали аккуратно снимать то, что раньше было младшим родовичем. Встающее солнце поднялось выше стены, и луч упал прямо на место, где только что висело тело. Ключник увидел то, чего не заметил в предрассветных сумерках. На дубовой доске, в том месте, куда упиралась спина Мика, древесина казалась выцветшей. Не темной от крови или пота, а серой, обесцвеченной, словно из нее начисто высосали все соки. Он осторожно протянул руку и коснулся пальцем этого пятна. Древесина была не просто холодной, она, как показалось ключнику, не имела структуры дерева и на ощупь больше была похожа на пепел. Он отдернул руку, словно обжегся. Три смерти, три разных места, три разных жертвы, казалось, не связанные ничем. Кощей в своей далекой деревне недавно активировал свое зеркало на новую частоту, на подавляющую, всесокрушающую гордыню, смешанную с глубоко скрытым страхом оказаться никем. Мик, молодой родович, весь свой недолгий век строивший из себя важную птицу и в глубине души панически боявшийся, что его разоблачат, оказался идеальным резонатором. Его порог, усиленный до состояния абсолютно невыносимой реальности, раздавил его изнутри, заставив тело скрутиться в немой просьбе о пощаде, которая так и не была услышана. Ключник, не зная ничего об этом, чувствовал лишь одно. В башню ворона, в самое сердце их власти, пробралась тень. И эта тень не собиралась довольствоваться слугами и дровосеками. Теперь она начинала играть с самими хозяевами. И следующей жертвой, как он с леденящей душу уверенностью понимал, мог стать любой. Даже и он сам. Он повернулся и медленно пошел обратно в башню, в наступающий день, который уже не мог быть обычным. За его спиной стражники набрасывали на обезображенное тело черный холст, а на выцветшей доске, под лучами восходящего солнца, лежал кристаллический, не тающий даже теперь, иней.